Сравни греческую, армянскую и славянскую версии завещания Левия, где этот патриарх предвещает, в кавычках, что его потомки, священники и левиты, наложат руки, слова в кавычках, на жреческого мессию и распнут его. В свете приведенных выше текстов дамасского документа, продолжает Тантлевский, кажется правдоподобным предположить, что данное предсказание Левия о казни жреческого мессии «экс хипотези учителя праведности» является ничем иным, как «ватициниум экс эвенту» – предсказанием на основании результата А.В. Косвенно в пользу данной гипотезы говорит тот факт, что авторы текста указывают на конкретную форму экзекуции – распятия. Отметим также, что этот наиболее позорный вид казни должен был, согласно кумранской галахе, применяться по отношению к проклятым богам и людьми, и вряд ли общинники стали бы говорить априори о том, что их пророк и мессия будет именно распят своими соплеменниками столь позорным образом. А.В. Это тем более невероятно, поскольку, судя по текстам благодарственных гимнов и завещания Левия при жизни учителя, его адепты напряженно ожидали, несмотря на свои постоянные заключения, его триумфа. Относительно использования в Иудее казни через распятие, или вернее через повешение на дереве, то есть с привязыванием рук к дереву, причем не обязательно к перекладине, необходимо сказать, что в целом оно применялось редко и являлось самым позорным наказанием. Иудеям эта экзекуция была известна, вероятно, еще в эпоху персидского владычества. Так, согласно книге Ездры, в декрете персидского царя Дария I, 522-486 годы до нашей эры, содержалось предписание, по которому всякий, совершивший преступление против храма и культа, должен был быть поднят и прибит, пригвожден к бревну, также столб, дерево, материал. Известно также о нескольких конкретных случаях применения подобных повешений в Иудее в эпоху эллинизма. Так, сотни иудаистов были повешены во время религиозных гонений 167-164 годов до нашей эры. Около 162 года до нашей эры по приказу первосвященника Алкима повесили на дереве законоучителя Иосея, сына Иозера. Тантлевский отмечает, что повешению на дереве, то есть распятию, подлежали, первое, те, кто совершил преступление против своего народа, второе, кто совершил преступление, за которое должен был быть подвергнут смертной казни, но бежал к иноземцам, а также, третье, изменники, перешедшие на сторону иноземного врага. Можно предположить, что его кумранского учителя призыв к перестройке, обновлению храма, культа и священства и послужил причиной его казни через распятие. В литературе о казни Иисуса Христа противники евангельской версии доказывали, что в Иудее распятие по правилам римского обычая, пригвождение к кресту, не применялось. Сторонники иносказательного толкования буквы Евангелия также обращали внимание на то, что, во-первых, в Иудее крест распятия, не применялся, а во-вторых, крест распятия Евангелия повествует не о конкретном историческом событии, а олицетворяет древнюю мистерию распятия вертикали духа на горизонтали материи. Ориенталисты в Индии, например, обнаружили аналогичное христианскому изображению распятого в пространстве, в лучах славы, Кришны, называемое Виттоба. Смерть Кришны индийские священные тексты относят к 3102 году до нашей эры. В литературе по древним мистериям существует многочисленное описание использования креста, в частности, символического распятия иерофантов, известные за тысячелетия до Рождества Христова. Короче говоря, о том, как был конкретно казнен исторический Иисус Христос на дереве или на специально сбитом кресте, за пределами церковного богословия существуют различные предположения. Примечание. В греческом Евангелии используется слово «ставрос», означающее «столб», «шест», которое из дерева. Слово сродни санскритскому «стхавара», «неподвижный», «устойчивый». Считается, что искаженное понимание «ставроса» как «креста» перекочевало из римской церкви, где на латинский греческое «ставрос» было перевезено как «крукс» – то есть крест. После этого и греческое «ставрос» богословы стали с греческого переводить не как «столб», а как «крест». Данная дискуссия в скрытом виде просматривается и в трудах кумранистов, высказывающих свое мнение о способе казни учителя праведности и неизбежно вынужденных его так или иначе соотносить с описанием, встречающимся в Евангелии. Вместе с тем вопрос предельно ясен. Если распятие осуществляли римляне, то это был крест, если же иудеи, то дерево.